Фарли взял меня за руку, я стряхнул его руку. — Убери свои паршивые лапы и перестань орать. — Можешь меня засадить? Попробуй это сделать. — Но ты уже пытался, и тебе пришлось меня отпустить. — Попробуй еще разок, живо будешь разжалован в сержанты. Губы его искривились. — Конечно. А ты получишь мою бляху. А может, и засадишь меня в Сан-Квентин? Знаю, ты хотел бы этого, подонок. Мне опять захотелось двинуть его. — Слушай, ты, орала. Я не о себе пекусь. Ты делаешь одну ошибку за другой, и скоро это будет ясно каждому, как уже ясно это мне. Дуган опять что-то сказал Фарли, но я не слышал, что именно. Я прикидывал, как бы добыть эти пленки. При расследовании убийства полиция арестует всю почту. Если я не получу этих пленок сейчас, я, скорее всего, их уже не увижу. Я подошел к Кадиллаку, сел за руль. Потом достал из кармана блокнот и авторучку, нацарапал несколько слов на листе бумаги, подождал, пока Фарли отвернулся, и вышел из кабины. Я быстро приблизился к почтовому ящику, открыл его, схватил коробки с пленками и запихнул их под пиджак, прижав подмышкой. Фарли завопил и бросился ко мне. В правой руке, которую он схватил уже в почтовом ящике, я держал написанную мною записку. — Ты, ублюдок! — на лбу его напряглись жилы. — Ты что делаешь? — Я ему ничего не сказал. Пусть сам догадается. Или, по крайней мере, думает, что догадался. Он вырвал записку из моих пальцев и прочел ее. Лицо его налилось кровью. Его действительно кондрашка могла хватить. Он скомкал записку в кулаке и этим огромным кулаком слегка замахнулся. Но потом он с усилием взял себя в руки. «Ладно, Скотт, катись отсюда», — сказал он почти спокойно, но голос его клокотал в горле. «Ты даже не понимаешь, как тебе везло до сих пор. Еще раз сунешься в это дело, пеняй на себя. Я с тобой так или иначе разделаюсь». Он облизал губы, но они остались сухими. «Катись». Я пошел к Кадиллаку. Он меня не останавливал. Коробки с пленкой притаились у меня под мышкой, словно скорпион. А в записке я написал вот что. «Дуган, если этот толстолобый осел Фарли будет настолько глуп, что задержит меня, позвони по телефону EX-786-69. Спроси доктора Энсона. Он психиатр. Ставлю 8 против 5, что Фарли будет признан невменяемым». Шутка была не из самых умных. Энсон не был психиатром. Но шутка сработала. Фарли не спросил меня, взял ли я что-нибудь из почтового ящика. Я поехал вдоль улицы, повернул и проехал мимо дома Уэбба. Фарли ненавидящим взглядом провожал меня. Я ему улыбнулся. Черный Линкольн стоял все на том же месте. Проезжая мимо него, я сбавил скорость. На переднем сиденье сидели двое — На меня они не смотрели. Они смотрели в другую сторону. Я ехал достаточно быстро, поэтому, когда я ударил по тормозам, шины завизжали, а я еще нажал на клаксон и заорал: «Берегись!» Они дружно выглянули из машины и уставились на меня. Тот, что был ближе ко мне, крикнул: «Эй!» Что совершенно ничего не означало, кроме того, что он перепуган. Губы у него чуть не отвалились от десен. «Ага! Снова Слоберс О'Брайен!» Вторым был тот парень, которого я видел вчера в кабинете Эда Грея вместе с Уивилли Уоллесом. Я промчался мимо них, они за мной не погнались. Возможно, им нужно было время, чтобы просохли их штанишки. В центре Лос-Анджелеса я проехал по Бродвею через третью улицу, припарковался между третьей и четвертой и пошел к Гамильтон-билдинг, неся с собой 16-миллиметровый кинопроектор и экран, который я взял на прокат. На втором этаже этого здания находилась моя контора «Шелдон Скотт. Расследование». Я подобрал со скамейки у двери газету, отпер дверь конторы и вошел. Вчера я ненадолго сюда забегал, чтобы покормить рыбок в их 10-галлонном аквариуме, стоящем на книжном шкафу. Сейчас я посыпал им еще сушеной дафнии, наблюдая, как рыбки заходили вокруг корма. Среди них были гуппи-детеныши. Гуппи у меня размножались исправно. Не то что эти яйцекладущие неоны. Примечание. Гуппи — живородящие рыбы, неоны — мечущие икру. Конец примечания. Наладив проектор и повесив экран, я задернул занавески на окнах и, усевшись в вертящееся кресло, пустил пленку. Первый ролик был типично туристским. Качающиеся пальмы, голубое море, белый песок, заросли папоротника. Мастерски сделанный ролик, но для меня особого интереса не представляющий. Однако последние 15 метров второго ролика были интересными.